слышу зов любви, на крест Христа гляжу, и в жертве праведной крови мир сердцу нахожу. Любовь Христа превыше дальних звезд небес, она объемлет всех людей земли. Любовь Христа спасла от гибели всех нас, дала покой и мир душе моей. Над мною облака проходят в вышине, Его любовь всегда сильна, не изменяет мне. Любовь Христа превыше дальних звезд небес, она объемлет всех людей земли. Любовь Христа спасла от гибели всех нас, дала покой и мир душе моей. Порой в делах несовершен, но мир его всегда со мной, и нет в нем перемен. Любовь Христа превыше дальних звезд небес, она объемлет всех людей земли. Христа спасла от гибели всех нас, дала покой и мир душе моей. Изменчив я, но он ко мне все так же благ. Я знаю, он всегда со мной во всех моих путях. Любовь Христа превыше дальних звезд небес, она объемлет всех людей земли. Любовь Христа спасла от гибели всех нас, дала покой и мир душе моей. Любовь Христа спасла от гибели всех нас, дала.